Если он, Али-Баба, воспользуется случаем и возьмет малую талику этого большого богатства, он не совершит греха и не заслужит упрека.